Глава 25. Луиза. Нас рассадили по небольшим удобным повозкам, запряженным белоснежными лошадьми, и почти час куда-то везли. Горы вставали по обе стороны от дороги, величественные и неприступные, вонзаясь верхушками в мягкие пушистые облака. Да чего красиво! Какое-то время я любовалась видами, а потом ненадолго задремала под непрерывный щебет сидящих рядом девушек. Болтали без умолку. И исключительно о принце. Как будто других тем не существует. Он сам пока не появился. Не ехал суровым надсмотрщиком рядом с повозками. Странно, но у меня в груди возникло непривычное ощущение, острая нехватка чужого присутствия. Неужели я скучаю по павлину? «Прибыли!» — объявил кто-то громко, и повозка вмиг освободилась, когда взбудораженные эльфийки ступили на землю. Взору открылся потрясающий вид на огромный зеленый лабиринт с высокой остроконечной башней по центру. Еще с холма я разглядела хитросплетение дорожек между сплошными стенами из кустов. Практически на самом верху башни виднелась мансарда с небольшими, искусно вырезанными из белого камня арками и круговым балконом. Стены башни украшал буйно разросшийся плющ, добавляя картине отдельного колорита и загадочности. Вблизи лабиринт оказался гораздо менее привлекательным, чем издалека. Махровые зеленые ветки принадлежали держить дереву. Эти пушистые древовидные кусты всегда славились своим умением цепляться за одежду и части тела, расцарапывая до крови кожу и отравляя парализующим ядом. Высота же лабиринта составляла около 3 метров. Через такую стену уж точно не пролезть. Девушки зашептались, напуганные мыслями о том, что ждет нас внутри. К нам подошла небольшая, изящно одетая в черная группа из 6 представителей разных рас. 4 мужчин и 1 женщина. Радовало лишь то, что с ними был Рэй. Мы вчера, пока он провожал меня до комнаты, успели немного пообщаться. Однако приятный дракон, хочу заметить, не то что его остроухий друг. «Доброе утро, леди», — поприветствовал собравшихся сам старший советник, сухопарый длинноносый эльф с белыми волосами, заплетенными в маленькие косички. И все замолчали. «В ходе сегодняшнего испытания мы проверим, насколько крепка ваша воля». «Да полно вам высокопарных речей, советник», — вмешался привлекательный темноволосый мужчина. Он окинул нас хмурым взглядом, а его зрачки на миг сверкнули золотом. «Позвольте представить, леди». Советник указал изящным жестом на посмевшего его перебить оборотня. «Лорд Себастьян Фарагу, из Лордабских земель. Первый из 5 судей данного отбора». «Судей? Так вот кто это такие». Оборотень сделал шаг вперед и слегка склонил голову, приветствуя нас. Стройная, подтянутая фигура, облаченная в роскошный наряд из черной парчи, широкие плечи, волевой подбородок идеально выбрит, глазища такие, что от одного взгляда девушки зашептались и стали похожи на дворцовых фрейлин, флиртующих со знатными гостями бала. Эльфы тут что? Специально самых красивых мужчин континента собрать решили. Я мысленно рассмеялась от такой идеи. И все же где Алан? Почему он не пришел? Может, что-то случилось? Вдруг было еще одно покушение. Я заволновалась, постоянно ища его взглядом. Как он выберет невесту, если отсутствует на испытании? Или ждет девушек в центре лабиринта? Шеша Сананта Шеша и его очаровательная супруга Мирабелла Ананта Шеша, продолжил советник. Судьи слегка склонили головы, а я с интересом посмотрела на пару — Нак и девушка-человек. В том, что они муж и жена, сомнений быть не могло. Во-первых, 1 фамилия. Во-вторых, такой влюбленный взгляд невозможно подделать. Нереально. Захотелось даже глаза потереть. Настолько это показалось невообразимым. Он, она, как они могут быть вместе? Между тем советник снова обвел нас любопытным взглядом и продолжил давать наставления, прерванные наглым волком. В лабиринте вы встретите различных существ, которые попытаются сбить вас с толку, запутать и, возможно, даже убить. Вам нужно будет найти и освободить обретенных на прошлом испытании питомцев и добраться к башне до наступления темноты». Мужчина широко и радостно улыбнулся и добавил: «Удачи, девушки! Да хранят вас духи леса!» Распорядитель тут же перенял инициативу, выстраивая нас, чтобы вошли по очереди в небольшие арки из густо переплетенных ветвей держи-дерева. Мне, как самый любимый его подопечный, выпала честь идти в первой пятерке. Что значит «будут мешать»? Где искать малышку Хоку? Я-то утром опрометчиво решила, что она к хозяину убежала. Как только я вошла в арку, почва под моими ногами содрогнулась. Скорее всего, это тонко настроенный портал, один из многих, ведущий в разные части лабиринта. Все верно. Как еще раскидать по дорожкам столько девушек, чтобы не шли гуськом одна за другой? Интересно, где я очутилась? Как далеко от башни? Холодок пробежал по позвоночнику. Куда идти? Как добраться до центра? Не зная, что делать, просто побрела наугад, затравленно озираясь по сторонам. Тут среди зеленых стен оказалось слишком тихо. Все звуки исчезли, как будто сверху надели невидимый плотный колпак. Я слышала не только свои шаги, но и перепуганный стук собственного сердца. Спустя несколько минут дошла до первой развилки. Кусты выглядели совершенно одинаково. По сути, не зная точного направления, было абсолютно все равно, куда свернуть. Что ж, наверное, стоит попробовать мыслить нестандартно. Начнем с простого вопроса: кто я? Я принцесса Луиза, которая очень любит изобретать. Точно. Как же полезно иногда вспомнить себя. Я даже руками всплеснула. Достала из-за пояса маленький складной ножик и, вплетая тонкие ниточки силы, из поднятой с земли небольшой ветки быстро вырезала аккуратную стрелку. Дальше предстояло самое сложное. Как можно скорее продумать, удержать в голове и, опять же, призвав на помощь магию, прошептать заклинание на старом кларнийском языке. Я вздохнула и уселась прямо на землю. Закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Стишок получился совсем простой. «Веди меня в кромешной тьме и укажи безбедный путь. Прошу, компасом стань мне, и во мрак не дай свернуть». Я открыла глаза, а маленькая деревяшка замерцала голубым свечением. Опять этот небесный цвет. Да что же за везение такое? «Кхм». Раздалось за моей спиной, и я вздрогнула, боясь обернуться.